предстоит испытать его изломанному телу. Только у нас не было иного выхода. Идти – значит дать ему хоть небольшой шанс выжить. Оставаться на месте – просто ждать его смерти. К тому же опять могут начаться обвалы. Хотя Аннет заверила меня, что в мое отсутствие все было спокойно. С огромной осторожностью мы подняли Лугарда, уложили на койку и привязали к ней полосками одеял, приготовленными Гитой и Притой, чтобы раненый лежал неподвижно. Все вещи мы оставили на этом месте, кроме своих походных рюкзаков. Мы с Тедом взялись за петли из полосок одеяла и поставили койку Лугарда на тележку. И вот мы медленно двинулись. Аннет с детьми шли по обе стороны тележки. Мы с Тедом везли ее по центру туннеля. Гита с прожектором шла впереди и освещала дорогу, очень помогая нам объезжать крупные камни. И все же тележку сильно трясло и качало. Необходимо было спешить, в то же время надо было идти осторожно. Любой толчок тележки мог швырнуть неустойчивую койку на скалы. Мы свернули в боковой туннель, ведущий к нижней пещере. Аннет взглянула в лицо Лугарда. Он был без сознания. Во всяком случае, я на это надеялся. «Нужно выйти наружу. Ему нужна помощь. В порту доктор Симмонс», — пыталась уверить меня Аннет. «Есть ли он еще там?» — подумал я. Но Аннет продолжал упрямо считать, что Лугард ошибся в своей догадке о бомбардировке. А может, она хотела сохранить надежду в детях. Я не собирался выяснять ее истинные мысли. Слишком пугал меня предстоящий спуск с уступов. «Смотрите!» — Эмрис указал на высохший остов бородавочника. «Что это?» «Рогатый бородавочник, глупышка», — ответила Гита. «Вероятно, забрался сюда и заблудился, но он мог прийти сюда только от воды». Она тоже догадалась, как и я, что это для нас значило. «Внизу есть вода», — ответила она. «Она течет по трубам, а они могут вывести нас наружу». Мы подошли, наконец, к спуску, и Гита направила вниз луч прожектора, осветив крутые уступы. Я услышал восклицание Аннет. «Туда? Нам никогда не спустить его». «Придется. Мне не удалось найти веревок». Я тупо смотрел на гигантскую ступчатую лестницу, на груду щебня у ее основания. «Спуститься вниз и вернуться. Хватит ли у меня сил?» Ответ нашелся у Теда. «Эмрис, Сабиан, показывайте нашу находку». По его приказу младшие мальчики начали вытаскивать что-то из-под курток. Это оказалась даже не обычная веревка, которая может порваться или перетереться, а ленты танкфора, сплава, применяемого при изготовлении сопел ракет. Ленты были изготовлены в виде цепи, а на каждом конце крюки из того же прочнейшего материала. «Нашли в припасах, которые мы разгружали», — объяснил Тед. «То, что нужно?» «Будь у меня возможность выбирать, ничего лучше я бы не нашел». Я так и сказал, когда мы разложили цепи. Они достанут с одного уступа до другого. Впрочем, я не знал, сумеем ли мы удержать на весу койку и Лугарда. «Иди вперед с детьми», — сказал я Аннет. «Мы с Тедом, Эмрисом и Сабианом попробуем управиться тут. Но вначале вы должны спуститься и отойти в сторону». Я понимал, что малейшая ошибка, и мы вчетвером полетим вниз. А это опасно не только для нас, но и для тех, кто будет ждать внизу. Аннет, вероятно, хотела возразить, но взглянула на Дагни, которую несла большую часть пути, и передумала. «А как?» «Ага, ремни рюкзака». Она положила девочку на пол и начала снимать рюкзак. «Мне кажется, ты не... я смогу». Она повернулась ко мне с той же решительностью, с какой рвалась на поверхность после первой бомбардировки. Я не стал с ней спорить, приберегая силы для спуска. Мы смотрели, как они спускаются один за другим. Вначале Гита, которая установила прожектор на крой спуска, чтобы освещать дорогу. Затем Прита, которую Гита уговаривала не смотреть вниз, а только себе под ноги. Затем Айфорс. Последний, очень медленно, после Дайнана спускалась Аннет, неся привязанную к ней Дагни. К счастью, уступы не представляли серьезных препятствий для спуска. Гораздо больше беспокоила меня груда щебня у основания. И не только холодный воздух заставлял нас вздрагивать, когда мы следили за их спуском. И вот Гита внизу. За ней остальные. Все, кроме Аннет, двигавшийся все медленнее и медленнее. Мне казалось, что она отдыхала очень долго, прежде чем спуститься с последнего уступа. Наконец, все они перебрались через осыпь. Эмрис собирался открепить прожектор. Я покачал головой. «Оставь его, нам понадобится свет». «Как мы будем спускаться?» — это Тед. «Я видел только один способ. Может, и не лучший». «Прикрепим здесь». Я указал на один крюк цепи, другой — койке. «Один из нас с нижнего уступа будет регулировать спуск, а мы опускать. Я за один конец, остальные двое за другой». Тед кивнул. «Регулировать будет Собиан».